Помолвка. Наступила осень и принесла с собой сырость и холодные ветры. Это была пора забоя скота. На многих фермах засаливали свинину. Жена Фалька как-то сказала ему: «Нам тоже скоро придется забивать своих свиней, так как запасы сала подходят к концу». Давид задумался. У него было намечено еще много дел к зиме. «Я должен привезти несколько вазов соломы и обложить ею дом. После этого можно заняться забоем скота. Я думаю, в следующий четверг мы этим займемся. В понедельник и вторник мы с Триной будем возить солому. В среду я все приготовлю, а в четверг займемся убоем». Для этого дела были приглашены некоторые соседи, которые прибыли под утро в четверг. В тот момент, когда они собрались садиться за стол завтракать, вдруг яростно залаяла собака. Трина сразу же вышла во двор, но ничего не увидела, так как было еще довольно темно. Она позвала собаку. «Ну что ты такой злой? Что случилось?» «Это она меня не узнала в темноте», — услышала Трина знакомый голос. Это был Иоганн. Он вошел во двор, держа коня под уздцы. Когда он проходил мимо окна и свет осветил его лицо, Трина воскликнула: «Послушай, как ты узнал, что у нас сегодня забой скота?» «Твой отец в прошлое воскресенье пригласил меня, и вот я здесь». «Тогда веди коня в конюшню». «Нет, дай мне. Я отведу и дам ему корму, а ты заходи в дом и садись за стол. Все как раз начинают кушать». С этими словами она исчезла вместе с лошадью в темноте. Иоганн остался стоять на месте. Он был как во сне, пока не вернулась Трина. «Ну, заходи!» Девушка открыла дверь, и Иоганн робко вошел в дом, а вслед за ним она. «Доброе утро, Иоганн! Я думал, что ты забыл!» — приветствовал его хозяин. Пододвинув стул, он пригласил парня к столу. Иоганн сел. Это был первый забой свиней, в котором он принимал участие после того, как уехал из восточной резервации. Трина прислуживала за столом. Особенно внимательна она была к Иоганну. И когда его чашка с кофе была почти пуста, снова подлила ее, не обращая внимания на возражения. Одна из женщин спросила хозяйку: «Это тот самый Иоганн из Хайбодена в России?» «Да, это он», — ответила хозяйка. После завтрака, как обычно, с полчаса еще поговорили, а затем со свечами и фонарями пошли в свинарник. «Как мне кажется, Трина с Иоганном поженятся», — вычерпывая жир, высказала свои предположения одна из соседок. «Ты думаешь?» — отозвалась вторая. «Да-да, я заметила за столом, что они видятся не в первый раз». Слишком уж она была внимательна к нему. «Ну и пусть. По мне так пусть женится хоть сегодня». «Да мне тоже все равно, просто я так думаю». И увидев приближающуюся хозяйку, она добавила: «Вот идет фрау Фальк, я попробую узнать что-нибудь у нее». Хозяйка подошла и сказала: «С мальца получилось больше, чем я думала». «Что, уже седьмое ведро полное?» «Да-да», — подтвердила соседка. «Но это совсем немного, ведь этот жир не только для вас одних». Хозяйка быстро повернулась к ней. «Ты думаешь, нам столько не нужно?» «Дело не в том. Просто мне кажется, что Трина скоро улетит отсюда с Иоганном, а ведь им тоже надо будет что-то иметь». «Да, видимо, это будет скоро», — согласилась фрау Фальк. «Но им много не нужно. Ты думаешь, что они уже в эту осень поженятся?» — с любопытством спросила словоохотливая женщина. «Да, в понедельник утром я сказала Трине, что если они хотят жениться, то пусть делают это скорее». Хозяйка отошла. Но тут подошла Трина, чтобы что-то взять. Любопытная соседка воспользовалась этой возможностью. «Ну, Трина, как нам кажется, ты скоро пригласишь нас на свой праздник?» При этом она с улыбкой посмотрела на девушку. Трина не знала, что ответить, и быстро вышла во двор. Она снова покраснела и подумала, что Иоганн заметит это. Подойдя к сараю, она прямо в дверях столкнулась с Иоганном. Тот заметил волнение Трины и вопросительно посмотрел на нее. Она опустила глаза, поставила ведро на пол и сразу же вышла. Когда она проходила мимо Иоганна, он спросил: «Тебе не здоровится?» «Нет, все в порядке. Ты думаешь так, потому что я снова красная?» «Я ничего не могу поделать с собой. Женщины спрашивают меня, когда я приглашу их на свой праздник». «И что ты им ответила?» «Ничего. Я не знала, что ответить». Иоганн дал ей совет: «Если они еще раз спросят, скажи им, что, возможно, в воскресенье». Трина некоторое время стояла, потупив взгляд, а затем посмотрела на Иоганна и спросила: «Иоганн, ты действительно думаешь так? Или просто хочешь немного подразнить меня?» «Нет, если ты скажешь им это, то я действительно так думаю». Трина снова зашла в дом. Открывая дверь, она услышала слова матери, что они скоро поженятся. Одна из соседок, с улыбкой глядя на покрасневшую Трину, воскликнула: «Слышишь, что говорит твоя мать? Теперь как можно скорее делайте свадьбу. Мы не намерены долго ждать. Так и скажи своему Иоганну». Трина ушла в другую комнату, чтобы накрыть стол. Все приготовив, она сказала об этом матери: «Сейчас я позову всех». С этими словами мать вышла во двор и стала звать: «Идемте все пить кофе». Все отложили свою работу и собрались за столом. Иоганн сидел один в конце стола. Одна из соседок заметила это и предложила Трине сесть рядом с ним. «Пора привыкать, тем более, что мы все уже знаем. Садись рядом, в доказательство того, что скоро будет свадьба». Трине не нравились эти речи в присутствии родителей и соседей. Но она молчала, борясь с охватившим ее смущением. После кофе нужно было еще кое-что прибрать. Иоганн усердно помогал Давиду. Когда повсюду был наведен порядок, все зашли в дом и некоторое время провели в приятной беседе. Вскоре соседи разъехались по домам. Иоганн остался. После ужина вся семья села отдохнуть, так как все очень устали. Иоганн и Трина ушли в летнюю комнату. «Трина, если у тебя ничего не изменилось по отношению ко мне, то мы сможем чудесно жить на моей ферме», — после неловкого молчания произнес Иоганн и выражающе посмотрел на Трину. Трина спокойно ответила: «Иоганн, у меня все это серьезно. Ты для меня самый хороший в мире. Люди уже знают о нас, и если ты говоришь, что можно делать свадьбу, то я готова». При этих словах он прижал ее к себе, поцеловал и сказал: «Тогда мы, если твои родители согласны, в воскресенье объявим о помолвке». «Ах, Иоганн!» — сияя от радости и положив руку ему на плечо, говорила Трина: «Ты делаешь меня такой счастливой! Теперь у тебя всегда будет горячая пища. Насколько это будет в моих силах, тебе не придется готовить себе еду». Они решили спросить разрешения у родителей. Однако Иоганн не знал, как это нужно делать, и Трина тоже не знала. «Мне ничего не нужно спрашивать, Иоганн. Спрашивать должен ты. Я не знаю точно как, но...» Тут Трина поспешно встала и вышла в кухню, так как услышала там голос матери. Собрав все свое мужество, она кивком головы позвала мать к выходу. «Мама, мы с Иоганном согласились, чтобы в воскресенье сделать помолвку. Но что и как должен Иоганн спросить у вас?» С бьющимся сердцем она ожидала ответа матери. Та немного подумала и затем сказала Трине, как это обычно делается, добавив: «Мы уже давно знали, что рано или поздно это случится. Что ж, заходите в дом. Я пойду в зал к отцу. И когда вы оба придете, мы сможем все обсудить. Мать пошла к отцу, а Трина с трепещущим сердцем подошла к Иоганну и взяла его за руку. «Пойдем, Иоганн, чем раньше мы начнем, тем скорее кончим». Иоганн поднялся. Он чувствовал смущение, но вскоре взял себя в руки и последовал за Триной в зал, где их радостно приветствовали. Мы умолчим, о чем шел разговор между родителями и детьми. Это были серьезные решающие часы. Когда Иоганн с Триной вышли из комнаты, лица их светились радостью и счастьем. Они подсели к сестрам Трины и долго еще разговаривали. Было уже поздно, когда Иоганн отправился домой. Но никогда еще он не чувствовал себя таким счастливым, как в этот вечер. Ночь казалась ему светлее, чем обычно, и даже его жеребец, похоже, разделял его чувства и весело бежал рысью всю дорогу. Так что через некоторое время они были дома. Здесь Иоганна встретил заливистым лаем пес, как будто и он что-то знал о счастье своего одинокого хозяина. Управившись со всей неотложной работой, Иоганн лег в постель, но из-за радостного возбуждения долго еще не мог уснуть. Наконец глубокий сон одолел его. Проснулся он рано утром. Ночью ему снился чудесный сон, который он долго не мог забыть. Ему снилось, как счастливо он жил со своей Триной. После завтрака юноша сказал сам себе: «Теперь мне нужно хорошо поработать, чтобы к воскресенью навести здесь полный порядок. В понедельник я приведу сюда свою Трину и покажу, как выглядит ее будущее жилище». В субботу Иоганн съездил в город и сделал некоторые покупки, а вечером пораньше лег спать, чтобы ранним воскресным утром выехать из дома. Наступил день Господень. Было еще темно. Жеребец бодро бежал по замерзшей дороге. Иоганн сдерживал его, чтобы тот не устал раньше времени. Иоганну было уже 26 лет. Но за все эти долгие годы никогда еще не испытывал он такой радости, как сегодня. Он чувствовал, что теперь только начинаются для него солнечные дни. Когда Иоганн въехал во двор усадьбы Фалька, из дома с сияющим лицом вышла Трина. «Доброе утро! Доброе утро!» — с улыбкой приветствовала она его. «Ты, наверное, еще не завтракал, Иоганн?» «Нет, но я не голоден. Я так рад! Так рад! Для меня начинается такая прекрасная жизнь, что я не чувствую никакого голода!» «Но тебе нужно немного поесть», — возразила Трина. «Идем, я буду кушать с тобой». И они пошли в дом, в то время как одна из сестер отвела жеребца в конюшню. Было еще слишком рано, чтобы ехать в церковь. Иоганну пришлось сесть за стол. Трина села с ним рядом и тоже налила себе чашку кофе. «Доброе утро», — поздоровался с ним Давид, выходя из зала. Иоганн скромно поднялся со своего места и протянул ему руку, которую тот крепко пожал. «Да, сегодня утром погода прям-таки зимняя», — заметил Давид. «Наверное, будет мороз». «Не знаю», — ответил Иоганн. «По-моему, еще не настолько холодно. Я, по крайней мере, холода не чувствовал». После завтрака вся семья поехала в церковь, расположенную в нескольких милях от них. Иоганн ехал вместе с Триной. Его жеребец гордо бежал рысью, как будто сознавая, что сегодня впервые везет свою будущую хозяйку. Во дворе церкви они встретили многих своих соседей. Когда те увидели Иоганна и Трину, им все стало ясно. «Ага! Это, наверное, жених с невестой», — заметил один из стоящих там. «Ну, это с его стороны очень умно», — добавил другой, «так как одиночество — это плохо». «А в лице Трины он нашел себе хорошую хозяйку». Войдя во двор, Иоганн приветливо поздоровался со всеми и вслед за Триной прошел в помещение церкви. В вестибюле они сняли верхнюю одежду и вошли в зал. Присутствующие с любопытством вытягивали шеи, глядя на них, так как помолвка в то время была событием, приятно нарушавшим однообразие повседневной жизни. Вскоре появились певцы и запели прекрасный утренний гимн о заре вечности. Все пели с радостным сердцем. Иоганн думал о том, какой подходящий гимн был выбран. Ведь для него действительно начиналась новая заря жизни. Иоганн с Триной заняли места впереди, так как сегодня церковь была переполнена. Проповедник сказал прекрасную проповедь. В основе ее он взял место Писания, повествующее о том, как Иаков пришел к Лавану. Иоганна проповедь захватила. Казалось, она была направлена непосредственно к нему. Трина едва могла сдерживать радость. После окончания проповеди пастор представил собранию молодую пару, которая решила вступить в брак. «Жених — наш брат по вере Иоганн Петерс, невеста — Трина Фальк. Если у кого-то есть какие-то существенные возражения против этого союза, тот пусть сообщит об этом». Тут Иоганн вспомнил о том, как Ганс Петерс однажды сказал ему, чтобы он из трех фамилий выбрал себе одну, так как наступит время, когда тебе нужно будет использовать свою фамилию. И вот этот момент наступил. Певцы запели заключительный гимн. Трина встала и в сопровождении жениха вышла во двор. После радостных приветствий и поздравлений они поехали домой. Вскоре прибыли родители, которые привезли с собой кое-кого из близких друзей. После обеда приехали и другие соседи и друзья. Приветствуя жениха с невестой, многие говорили Трине: «Этого дня, дорогая Трина, мы ждали давно». Праздник продолжался в доме, много пели, проповедник сказал речь, посвященную помолвке. Затем все стали пить кофе, и у гостей и у хозяев было приподнятое настроение. «Иоганн», — сказал один из соседей, собираясь отправиться домой, «тот шаг, который ты делаешь, я считаю правильным. Трина будет отменной хозяйкой. Мы хорошо знаем эту семью». И протянул ему на прощание руку. «Не забывайте приезжать сюда». Гости спешили домой, так как нужно было кормить скотину. Семейное счастье. В следующие две недели Иоганн с Триной наносили множество визитов. Прежде всего, Иоганн привез невесту в свой дом. Он показал ей все, что у него было. Она должна посмотреть место своего будущего обитания. Войдя в дом, Иоганн сказал: «Трина, я не могу вести тебя во дворец, но надеюсь, что с твоей помощью и с Божьим благословением у нас будет замечательное жилье». «Иоганн», — взволнованно ответила Трина, — «я не ищу богатства, лишь бы была любовь и согласие, и я уверена, что это ты мне обеспечишь. И если мы оба будем прилежно работать, то скоро сможем построить себе и дворец». Она вопросительно посмотрела на него, и Иоганн ответил ей поцелуем. Трина быстро приготовила кофе, и они сели за стол. Хотя они недавно обедали, еда показалась им удивительно вкусной, ведь это была их первая совместная трапеза в собственном доме. «Ах, Иоганн, как все-таки чудесно, что мы сможем всегда быть вместе», — говорила Трина, убирая со стола. «Да, и мы сделаем все, чтобы мрачные времена остались в прошлом», — ответил Иоганн и пошел к двери. «Я только посмотрю на скотину», — добавил он и вышел во двор. Вскоре и Трина стояла вместе с ним в хлеву и восхищалась породистыми коровами. Когда все были накормлены и напоены, Иоганн снова запряг жеребца, и они продолжили посещение друзей и знакомых. Так как их друзья жили далеко друг от друга, эти поездки занимали много времени. На следующее воскресенье они снова были в церкви, а после обеда остались в родительском доме. Вторая неделя пролетела во всевозможных хлопотах. Нужно было многое приготовить к свадьбе. В последние 3 дня Трина оставалась дома, помогая печь и приводить все в полный порядок. Наконец наступил долгожданный день. Иоганн выехал из дома очень рано, и когда прибыл к фалькам, они еще завтракали. После завтрака заканчивали последние приготовления во дворе и в доме. К обеду все было готово к приему гостей, которые прибывали с разных мест. Жених с невестой особенно радовались тому, что из восточной резервации приехали родители Иоганна – Ганс и Фрида Петерсы. Когда почти все гости были на месте, подошло время начинать торжество. Дом был полон, так что гостям, желающим присутствовать на этом торжестве, пришлось потесниться. Лишь Иоганн с Триной удобно сидели на своих стульях. Спели обычные в таких случаях свадебные песни. Затем проповедник громко рассказал, как Бог установил брачную жизнь. Текстом своей проповеди он избрал место Писания: «Куда ты пойдешь, туда и я пойду». После этого проповедник обратился к жениху с невестой: «Если вы не изменили своего намерения, то встаньте». Они встали. Трина боролась со все возрастающим смущением, но Иоганн стоял спокойно. Проповедник обратился к Иоганну: «Сначала я спрошу тебя, Иоганн Петерс, ты согласен взять в жены Катарину Фальк, любить ее, заботиться о ней и не покидать ее, пока смерть не разлучит вас?» Уверенно и громко Иоганн произнес: «Да, согласен». При этом ему снова пришли на память слова отца о том, что придет такой момент, когда нужно будет иметь свою фамилию. Подобный вопрос был задан и Трине. После бракосочетания гостям было предложено угощение. Вечером заметно похолодало. Гости один за другим разъехались. Уже поздно вечером Иоганн заметил, что ему тоже нужно ехать и позаботиться о скотине. «Я поеду с тобой», — решительно сказала Трина. Она переоделась, и молодые люди поехали домой. Прибыв домой, Иоганн хотел первым делом затопить печку, но молодая жена не допустила этого. «Нет, Иоганн, отныне домашние дела буду делать я, а ты иди позаботься о скотине». Когда все животные были накормлены, и Иоганн снова зашел в дом, он приятно удивился. В доме было тепло и не казалось так пусто, как раньше. Как настоящая хозяйка, Трина не забыла о кофе. «Я подумала, что ты захочешь освежиться чашечкой кофе». «Не знаю, голоден ли я», — ответил Иоганн, — «но кофе выпью с удовольствием». «Надеюсь, и ты тоже?» «Конечно. Я счастлива, что теперь всегда могу быть с тобой вместе». Она стала накрывать на стол, но не сразу могла найти все нужное. Иоганн, зная, где что лежит, сказал: «Ты только скажи, что ты хочешь, а я принесу». После кофе Иоганн и Трина сели рядышком и проговорили до поздней ночи, строя планы на будущее. А будущее представлялось им в розовом свете. Собака спокойно лежала у печки, время от времени поглядывая на свою новую хозяйку, как бы желая приучить себя к новой жилице. Вдруг она поднялась и улеглась у ее ног. Трина погладила ее лохматую голову и сказала Иоганну: «Кажется, и собака знает о том, что я хочу жить здесь». «Да», — засмеявшись, согласился Иоганн и добавил. «Она тоже праздновала нашу свадьбу. В прихожей у меня лежал кусок мяса, так она сегодня оприходовала его». Когда Иоганн сказал эти слова и строго посмотрел на собаку, та поднялась и положила голову ему на колени, как бы прося извинения. «Ладно, ладно, я тебя не виню. Мы ведь тоже хорошо поели». И он погладил ее по голове. «Ну, теперь иди отдыхать, завтра тебе снова предстоит трудиться». И действительно, будто поняв хозяина, собака отошла от него и улеглась на свое место. Через короткое время, по ее вздрагиванию, можно было понять, что она спит. Наконец и наши молодые отправились на покой. Утром Иоганн проснулся от каких-то звуков. Он быстро вскочил с постели. Открыв дверь, ведущую в кухню, он увидел свою молодую жену, возившуюся около печки. «Мне нужно скорее накормить животных». «Как это я так долго спал?» — говорил он сам себе, быстро одеваясь. Пока он был в хлеву, молодая хозяйка успела управиться по дому. После завтрака Иоганн запряг две лошади, и они поехали к родителям, чтобы помочь там убрать после вчерашнего праздника и перевести вещи Трины. В доме родителей кипела работа. Как только молодые въехали во двор, они услышали голоса детей. «Они приехали! Они приехали!» «Доброе утро!» «Ну как дела у наших молодых?» — спросил отец, весело глядя на них. «О, чудесно!» — ответил Иоганн. «Мы приехали помочь вам, но, как я вижу, уже почти все сделано». «Ну, работы было не так уж много», — сказал отец и отвел лошадей в конюшню. Когда Трина вошла в дом, ее там приветствовали словами. «Добрый день, фрау Петерс!» Трина засмеялась, услышав такое обращение. Над ней дома постоянно подшучивали, но она на это не обижалась. После обеда вещи Трины погрузили в повозку, и молодые Петерсы поехали к себе домой. В течение 25 лет наслаждались Иоганн и Трина счастливой супружеской жизнью. Трина прилагала все старание, чтобы быть для Иоганна верной и любящей женой, исполняя то, что обещала в день свадьбы. Это для нее не было тягостным бременем, так как она любила мужа. Она дарила ему любовь, которой так недоставала ему в молодые годы. Пути Господни неисповедимы. Это Иоганн испытал на опыте своей жизни. У микрофона была Светлана Перевозчикова. Сегодня прозвучала заключительная часть из книги Энса под названием «Выброшенный ребенок».